все пестрыми ситцами, рисунками, цветами, всего добротностью и очарованием, а также вышколенным и добропорядочным персоналом, отличным обслуживанием и, наконец, простыми домашними блюдами, по большей части лучшими в английской кухне, которой Максим отдавал предпочтение. Он считал, что нигде на свете не существует ничего подобного Аннабеллу. А когда находился за границей, то, думая о Лондоне, острее всего ощущал нехватку атмосферы именно этого места, этого клуба. До последнего прихода сюда он отсутствовал в городе несколько недель. И, возможно, отчасти этим объяснялось его неважное настроение. Во всяком случае, в этот вечер он был особенно рад возвращению в родную стихию. Напряжение дня покидало его в тот самый момент, когда он переступал порог Аннабелл. Здесь он чувствовал себя надежно изолированным от опасности окружающего мира. «Вот он, мой родной дом вне дома», — подумалось ему, и он мысленно добавил со скепсисом. «Это место я предпочитаю дому. Впрочем, у меня ведь нигде больше нет дома, разве не так?» Дотянулся до рюмки, торопливо отпил глоток, откинулся на подушке и заставил себя сосредоточиться на только что состоявшейся встрече в офисе корешка. Он сообразил, что его разбирает любопытство насчет газетной империи Листера, и удивлялся, почему это так. Не успел он как следует поразмыслить, как заметил направлявшегося к нему менеджера Луиса, лицо которого представляло сплошную улыбку. Они были давними приятелями, знали друг друга больше 30 лет, с той поры, когда Луис еще служил метрдотелем в ресторане Мирабелла. На Керзо-стрит, тут неподалеку, за углом, между ними существовало единственное в своем роде товарищество, возникшее в процессе многочисленных и самых разных совместно пережитых в прошлом ситуаций, а также благодаря взаимной симпатии. Максим вскочил, просияв. Они обменялись сердечными рукопожатиями, и Луис поздравил его с посвящением в рыцарство. Приятели стояли и болтали, обмениваясь новостями. Вскоре Луиса позвали к телефону, и Максим опять уселся на диван и взялся за рюмку. Но уже в следующий момент ему пришлось снова встать. В зал на душистом облаке вплыла Грэм Лонгдон. Грэм Лонгдон, его персональная помощница 37 лет от роду, высокая, тощая, как жердь, американка с кудрявой ржевато-каштановой копной волос и ярчайшими зелеными глазами, не считалась красивой в классическом понимании этого слова. Тем не менее, была очаровательной молодой женщиной, очень привлекательные, с густыми бровями, высокими скулами над пухловатыми щечками и большим чувственным ртом. Родом из Ричмонда, штат Вирджиния, независимая, вспыльчивая и прямодушная, а порой и непредсказуемая, она являла собой, по мнению Максима, одной из умнейших и интереснейших персон, которых он когда-либо знавал, и была его надежной правой рукой. Чрезвычайно элегантный черный бархатный костюм, неискушенный взгляд Максима, демонстрировал последний крик парижской моды. Узкая облегающая юбка-карандаш, жакет с отделкой в виде эксельбанта из черных бус и шелковых кистей. Ее длинные хорошей формы ноги были в тончайших черных шелковых чулках и черных открытых туфельках на низком каблучке. Из украшений только крупные бриллиантовые серьги в виде цветков и на запястье часы с бриллиантами Cartier 30-х годов. Максим пошел навстречу даме и, взяв ее под руку, проводил к угловому столику. «Ты прекрасно выглядишь!» В его голосе слышалось неподдельное восхищение. «Благодарю, Максим!» Она широко улыбнулась. Всегда, когда должна идти сюда, чувствую себя обязанной надеть свой лучший туалет.